Глава 12. Две карты. «Я так и знала, что от этой мерзкой макаки будут проблемы!» — разозлилась Кира. «Моя интуиция меня еще никогда не подводила. И как нам теперь отсюда выбраться?» «Хорошо, что я с телефоном», — сказал Максим. «Сейчас позвоним Игорю, он придет и выпустит нас». «Да уж, лучше ему поторопиться». В этот момент припавшие к стеклу Кира и Максим увидели, как дверь их номера отворилась, и в комнату, воровато оглядываясь, проскользнула бабушка Сяо Мин с ключом карты в руке. «Эй!» — Кира громко забарабанила в стекло. «Выпустите нас!» «Как бы и не так!» — усмехнулась старуха. «Посидите в заперти, блогеры несчастные, а то вечно путаетесь у меня под ногами!» «Вы что, с ума сошли?» — изумилась девочка. «А тебя не удивляет, что у нее есть ключ от нашего номера?» — фыркнул Максим. «Вот для чего она подсунула нам свою макаку!» Тем временем бабушка Сяо Мин с радостным воплем выхватила у Чучхе Кирин телефон. Обезьяна запрыгнула ей на плечо, и старуха выбежала из номера, оставив ключ на столе. «Она стащила мой телефон!» — возмутилась Кира. «Вот старая корга! У меня там столько отснятого материала для нашего блога! Немедленно звони Игорю!» Максим поспешно набрал номер старшего брата. К счастью, Игорь прогуливался по саду вокруг отеля. Он мигом примчался и выпустил близнецов, а затем они втроем рванули на поиски бабушки Сяо Мин. В отеле старухи уже не оказалось, и никто из работников ее не видел. Игорь включил на телефоне навигатор. На экране появилась электронная карта острова Гулан-Юй, на которой мигала маленькая красная точка. «Это твой телефон», — показал старший брат Кири. «Смотрите, точка движется по карте. Не так уж далеко бабка с ним удрала». «Но зачем он ей понадобился?» — недоуменно спросил Максим. «Какая разница?» — нервно воскликнула Кира. «Главное, поскорее вернуть его. Включить телефон ведьма не сможет. У меня там установлена целая куча паролей. Но я все равно беспокоюсь. Мало ли, вдруг у нее есть знакомые хакеры». И Князевы помчались в центр острова, сверяясь с показаниями карты в приложении. Попетляв по узким улочкам, они, наконец, вышли к оккультной лавке. В пыльной витрине лежали жуткого вида идолы, ловцы снов, потрепанные манускрипты и даже искусственные черепа из пластмассы. Кира толкнула дверь магазина, но та оказалась заперта. Однако, судя по показаниям навигатора, телефон находился где-то внутри. «Давайте обойдем с другой стороны», — предложил Максим. «Здесь ведь должен быть запасной выход». «Голова!» — похвалил его Игорь. Они обогнули строение и вскоре увидели другую дверь. К счастью, она оказалась не запертой. Игорь осторожно открыл ее, и Князевы, войдя, очутились в дальней части лавки. Вдоль стен тянулись высокие деревянные стеллажи, заваленные всевозможным оккультным товаром. Чего там только не было! Деревянные фигурки, пожелтевшие от времени свитки, благовония, наборы гадальных костей. В огромном аквариуме плавали оранжевые карпы, по углам стояли высокие глиняные кувшины, в которых запросто мог поместиться человек, а на полу лежала пыльная тигриная шкура. В магазине царила мертвая тишина. Князевы осторожно пошли по проходу, то и дело прислушиваясь и оглядываясь по сторонам. «Ага!» — вдруг воскликнула Кира, метнувшись к резному деревянному столу. На его краю лежал ее сотовый телефон. Девочка тут же схватила его и включила, введя пароль. К счастью, экран сразу засветился, и Кира выдохнула с облегчением. «Не успели взломать!» — обрадовалась она. А внимание Игоря вдруг привлекла большая карта, расстеленная на столе. «Поглядите-ка, это же карта всего острова», — сказал он близнецам. «А вот и отель дядюшки Демина». Рядом лежал рулон прозрачной пленки, на которой была начерчена какая-то схема. Игорь случайно задел его рукой, и рулон развернулся. Оказалось, на пленке тоже изображен остров Гулан-Юй, но несколько иначе. Внешние контуры острова на карте и пленке в точности совпадали, но на месте отеля «Цзинь-Лун» и прилегающей к нему территории на пленке располагался большой современный комплекс с пляжами, аквапарком, кафе и пристанью для яхт. Игорь свернул прозрачную карту в рулон и снова взглянул на территорию Цзинь-Луна, окруженную живописным старинным парком и садом. «Что все это значит?» — озадаченно почесал в затылке Максим. «Есть у меня одна догадка», — тихо пробормотал Игорь и сфотографировал карту острова, а затем ее прозрачную копию с современными постройками. «А теперь нам нужно бежать отсюда», — коротко приказал он.